К чему это он? Да черт его знает, думает обо всем, что в голову лезет. И потом, а кто он для них, как не вещь? Да пошли они все. Вот сейчас немного придет в себя, возьмет и выпрыгнет за борт. Достанут, без вариантов. Вон у них и луки есть, а у одного даже арбалет. Такой же неказистый, как и у Барди. Но наверняка штука убойная. Словом, уйти не получится. Но это как посмотреть. Романов как раз уйдет, в свое время. Ничего, не получилось здесь, получится в другом мире, ну или времени, если его опять сюда забросит. А что, там оно и поинтереснее будет. Порох, кремневые пистолеты. Он, кстати, знает, как увеличить прицельную дальность этих самых мушкетов. Интересно, а на каком это сейчас их вожак распыляется? Понятно только, что это какой-то скандинавский язык, только и всего. Впрочем, какая разница, варяги, они и есть варяги, их на Руси как грязи, наемники, сражающиеся за золото, хм, хорошо сражающиеся, бесстрашно, хотя и не всегда по чести. Впрочем, это мысли самого Михаила, Зван на варягах только слышал, а потому, очень может быть, что мнение это предвзято. Пошевели руками, прекратив выговаривать провинившемуся, произнес вожак. Сделать это, не вернув чувствительность, оказалось проблематичным, но возможным. Он ни за что не смог бы что-то взять не глядя, и уж тем более нащупать. Но если в пределах видимости, то кое-что получалось. Пробовали когда-нибудь что-то взять онемевшей рукой? Очень похоже. Ты не чувствуешь боли? Плохо. И вновь недовольный взгляд навязавшего Михаила. Тот только виновато развел руками. Романов попробовал вернуть себе чувствительность, и его вновь прострелила боль. Правда, не такая острая, как в первый раз, терпимо. По меньшей мере не возникает желания прикусить губу. А теперь ноги. То же самое. Вожак схватил за кисти, вырвав из парня громкий стон, потом за ноги, и на этот раз Михаил едва не закричал в голос, но боль блокировать не стал. Варяг же удовлетворенно кивнул и погрозил пальцем провинившемуся. «Я не знаю, что вам наговорил Барди Ульссон, но я не холоп». Когда боль немного умерилась, произнес Михаил, «нашу слободу пожгли половцы, я сумел вырваться, ты сбежал», презрительно бросил невзлюбивший его воин. «Когда дрался на стене, я убил одного половца, но потом сбежал», вновь фыркнул варяг. «Уймись, Йорин, он лекарь, а не воин», отмахнулся вожак. «Я не лекарь», возразил Михаил. «Барди сказал, что ты излечил его ногу, хотя она уже начала зловонить, а он умирал. Это так, просто вспомнил, что мне рассказывала бабушка, и начал делать так же, а там уже Господь сподобил. Почему ты ему помог? Я был один, мой дом сожгли половцы. Если бы Барди умер, я забрал бы его имущество. Если бы выжил, то помог бы мне в будущем. А он в благодарность продал меня вам». «Не продал», покачав головой, возразил вожак. «Подарил. Ты трогал его оружие, брал его, пользовался?» «Да-да», не понимая, к чему он клонит, подтвердил Михаил. «И он тебя за это не убил?» Со значением произнес вожак. «Это да, зато сделал холопом». «Сейчас ты холоп», кивая, подтвердил вожак. «Но ты можешь стать членом нашей дружины, нашей семьи. Тебе нужно только доказать, что ты достоин этого. Я Ярл Ларс из рода Аструб, и только что сказал тебе мое решение. Я тебя понял. Вот и хорошо. Руки и ноги уже не болят, немного покалывают. Ты быстро оправился. Молодец». Произнеся это, вождь поднялся и направился на корму. Михаил же осмотрелся вокруг. В прошлый раз ему это не больно-то удалось, и увиденное очень даже впечатляло. Судно с палубой, длинной метров в 25, никак не производило впечатления просто большой лодки. Канаты, весла уложенные вдоль, посредине палубы под уменьшенной двухвесельной копией ладьи, довольно высокая мачта на расчалках, с прямоугольным парусом, наполненным ветром. На носу сложен небольшой горн, стоят корзины с древесным углем, сложен инструмент. Походная кузня сейчас не задействована, и кто кузнец, решительно непонятно. Воины расположились по всей палубе. Кто в рубахе, кто с голым торсом принимает солнечные ванны. Вообще майское солнце жарит нещадно, но мужики уже с загаром, и особо его не опасаются. Все в той или иной степени говорят по-русски, значит, не первый год на Руси, к местному светилу привыкли и не боятся его. Ладья шла споро. По местным меркам, разумеется, это Михаил обратился к памяти Звана. А так, по ощущениям, километров 30 в час, черепашья скорость, или для водного транспорта это нормально, бог весть, он этим вопросом как-то никогда не интересовался. Наверное, все же не так уж и плохо. Парус ни разу не полощется, а выгнулся эдаким пузырем. Держи, это твое, с неизменным акцентом произнес один из воинов, брякнув о палубу сидором Романова, окинул подростка внимательным взглядом, покачал головой и направился на нос, вроде как к походной кузнице. Михаил заглянул в мешок, все пожитки в наличии, и если он холоп, то надо признать какое-то странное к нему отношение, потому что внутри находился и его пояс с ножом, и небольшой топорик, который он смастерил, пока выхаживал Барди. Вообще-то, топором это назвать можно было с очень большой натяжкой. При очередном посещении пожарища ему удалось обнаружить железную лопатку от сохи, вставил ее в расщеп ветви, закрепил лыком и заточил о камень. Получилось неказисто, кто бы спорил, но ветки рубить получалось, а случись так и по башке кого приласкать можно. Вынужденное безделье варяги коротали за мелкими бытовыми занятиями. Кто-то точил или чистил оружие, кто-то чинил щит, другой штопал рубаху, и все это сопровождалось ленивыми разговорами. Хотя нет, из-за лодки доносится голос, явно повествующий какую-то занимательную историю, потому что его слова нередко сопровождаются смешками. Вспомнился фильм «Тринадцатый воин», где главный герой выучил язык, слушая разговоры викингов. С памятью у Романова все в порядке, только он сомневался, что у него получится подобным образом выучить язык, а в том, что это ему нужно, сомнений никаких. В конце концов, что изменилось? Он собирался прислониться к одному варягу, теперь у него есть возможность сделать это к целому отряду. Правда, Барди Ульссон был ему обязан жизнью, но ведь и Ярл сказал, что он вроде как и холоп, но с правом влиться в дружную семью этих разбойников. Вот и нужно действовать в этом направлении, и первым шагом не бросаться заслуживать их авторитете, а банально выучить язык. Понятно, что все они говорят по-русски. Энда, странный все же какой-то русский. Он, конечно, может на нем говорить, причем без каких-либо сложностей и акцента. Без труда подбирает эквиваленты словам 21 века, разве только не найдется альтернативы. Но все одно, диссонанс первое время присутствовал. Не суть важно. Главное, что изучение их родного языка сблизит его с ними. Так что побег пока отменяется. Время к обеду, но судя по тому, что остальные время от времени что-то жуют, во время перехода довольствуются сухим пайком. С чего так, непонятно, ведь кузнечный горн можно использовать и для приготовления каши. Но эти, наверное, предпочитали горячую пищу готовить только во время стоянок. Кстати, воин, что бросил перед ним сидр, как раз возле горна и возится, разводя в нем огонь. Только судя по другим приготовлениям, готовка в его планы вовсе не входит. Кузнец, или тут у них всякий швец, жнец и на дуде и грец, хм, а кто мешает это выяснить? Из всех присутствующих этот проявил хоть какое-то более или менее дружелюбие. Ну, это если сильно так притянуть за уши. Но опять же по меркам 21 века, а по местным, Зван этого не знал. Как-то не доводилось общаться с воинами, только и того, что со стороны наблюдать за охранниками купцов. «Позволишь тебе помочь?» Приблизившись к воину, поинтересовался Михаил. «Работал в кузне». Вздернул бровь тот. «Нет, но я быстро учусь». «Быстро?» — хмыкнул воин. «Тут годы нужны. Мне понадобится меньше. Если покажешь как, то уверен, что уже к концу дня я могу выковать тот же топор. Я собираюсь выковать нож. Смотри, учись, будешь помогать, подавать инструменты. Не мог бы ты сначала назвать их все? Только если можно сначала на славянском, а потом на вашем родном. А зачем на нашем? Хочу выучить вашу речь. Нужно же с чего-то начинать, чтобы войти в вашу семью. Уверен, что у тебя получится. Ну, если не попробую, не узнаю». «Согласен. Ладно, это наковальня, анвил, большой молот, сторхаммер, средний молот, дёнджин немснитлишхаммер, молоток, хаммер, клещи, танк». Весь перечень занял не так уж и много времени, ввиду ограниченного количества инструмента. Пока он перечислял его и показывал, как им пользоваться, разгорелся горн. Для начала он доверил Михаилу самое ответственное поручение – работать мехами. Показал, в каком ритме это нужно делать, и когда, дабы подача воздуха была равномерной, и уголь не пережигать почем зря. Суть Романов уловил сразу. Его мозг продолжал работать как жесткий диск, четко фиксируя амплитуду и ритм. Оставалось только приноровиться на практике, фиксируя порядок и вгоняя его в подкорку навеки вечные. И надо заметить, данное обстоятельство удивило кузнеца настолько, что он не смог его скрыть, одобрительно кивнув. Потом последовали просьбы принести, подать, отойти и не мешать. Если он раньше не произносил фразу по-русски, то непременно следовал дубляж, но после, уже не утруждал себя повторениями, изъясняясь только на варяжском, датский, шведский, норвежский, бог весть, да и не важно это для Михаила, главное, что его память работала без сбоев, мало того, он даже старался отвечать воину, простыми фразами, они порой сильно веселили его, и он, не отвлекаясь от работы, поправлял ученика, тот же в свою очередь сразу фиксировал это в памяти, так и работали примерно часа три. После чего, в руках кузнеца оказалось широкое лезвие ножа, на треть от кончика обоюдоострого, заточить, насадить рукояти нож готов, тот смешной топорик ты сам делал, на пожарище нашел лопатку от сохи, половцы не приметили, приладил, чтобы случись оборониться было чем, не хотел чтобы Барди серчал, да только без толку все, отчего же, он ведь тебя не убил, продолжая дублировать фразы на варяжском, возразил кузнец, запомнил, как я ковал нож, запомнил, если тебе не жалко тот кусок железа, можешь попробовать выковать из него такой же, металла хватит, хотя железо и дрянное, а можно, ну я же разрешаю, пожав плечами, ответил на такую глупость варяг. Михаил без капли сомнений взрезал лыко, извлек лопатку из рукояти и подступился к горну, кузнец и не подумал ему помогать, стоял в сторонке и наблюдал за тем, как паренек управляется с металлом. Правда, порой он все же вмешивался в процесс, указывая на ошибки. Так-то Михаил запомнил все в мельчайших деталях. Но тут дело такое. Между знать и уметь, есть большая разница. Одно дело наблюдать со стороны, и совсем другое делать самому. Однако, замечания учитывались мгновенно, а правильный удар ставился уже со второй или третьей попытки. Романов настолько увлекся, что работал не обращая внимания на происходящее вокруг, как и на то, что кузнец говорит с ним уже не прибегая к русскому. Причем, в общем контексте, парень понимал даже фразы, ранее не употреблявшиеся варягом. Солнце уже катилось к закату, когда он наконец сунул раскаленный клинок в воду. Отзашипел, выдал облачко пара, и тут же потускнел. Михаил обождал, пока металлу не остынет, после чего извлек нож и положил рядом с изделием своего учителя, демонстрируя собравшимся практически копию. Ну да, пока он возился у наковальни, многие воины побросали свои занятия и наблюдали за работой мальца, словно им заняться нечем, хотя, может и нечем, а тут такая равлекуха, холоп подступился к наковальне и заставляет их признанного кузнеца удовлетворенно цокать языком. А зачем ты сделал хвостовику лезвие размером с рукоять, так ручка получится прочнее, и вообще приложил две накладки, оплел кожей и готово, а можно и просто хвостовика плести, тоже нормально получится, ну, можно еще и золотом разбрасываться, хмыкнул кузнец, у тебя здесь лишнего железа осталось на 4 наконечника для стрелы, не меньше, под смешки собравшихся варягов, произнес он, я только учусь, пожав плечами, произнес парень, ты правда никогда не работал в кузнице, рассматривая работу Михаила, поинтересовался варяг, никогда, так, только со стороны видел, пока дядька Илья не погонит прочь, ты очень быстро учишься, так я о том и говорил, а может он колдун, со смешком выдал один из воинов, думай, что говоришь, бестолочь, где ты видел, чтобы колдун умел работать с горным и каленым железом, отмахнулся от него кузнец, мое имя, Йенс Грот, можешь называть меня дядюшкой Йенсом, наконец представился он, Миша, не сумев сдержать улыбку, назвался Романов, Ларс, а из парнишки будет толк, приметив среди собравшихся Ирла, произнес воин, поживем увидим, а пока, приберитесь, и не забудь восполнить израсходованный уголь, мы его для дела заготавливаем, а не для баловства, недовольно буркнул вожак, как скажешь, Ярл, расстроило ли Михаила подобное отношение к его первому успеху Ларса Аструпа, да ничуть, наоборот, все говорило о том, что тот присматривается и то, что он видит, пока ему нравится, солнце клонится к закату, и день это прожит не зря, сегодня он сделал первый шаг к будущей семье, а что такого, если есть возможность вписаться в эту дружину, то о лучшем и мечтать нечего, во всяком случае, на данном этапе. Глава 6. Боевое крещение. Воины начали облачаться в доспехи, как будто им предстояла не ночевка на берегу, а самая настоящая схватка. Лучники стали под прикрытие воинов, вооружившихся щитами. 40 пар глаз настороженно всматриваются в берег выбранного острова, выискивая малейшие признаки опасности. К острову приближались с запада, и с этой стороны его ширина не превышала сотню метров, или 50 местных сажений. У кромки воды берег песчаный. Дальше скорее всего также песчаник, но уже покрытой травой. На открытой лужайке только два куста. Деревья растут в восточной части островка, эдаким вогнутым полукругом подходя к северному и южному берегам. Насколько остров длинный, отсюда не понять. Кстати, трава истоптана, и видны как минимум два черных пятна от кострищ. Популярное место для стоянки. Наверняка купцы. А значит, и остров должен быть небольшим, чтобы легко можно было контролировать. Иначе, с таким же успехом можно пристать к одному из берегов реки. Во всяком случае, именно к этим выводам пришел Михаил. Едва пристали, как на берег тут же соскочил десяток воинов. Прикрываясь щитами, они быстро пересекли открытое пространство. Двое остались на виду, остальные скрылись среди деревьев. Время от времени слышалась их перекличка, из чего Романов сделал вывод, что все же не ошибся, и остров действительно мал. Как потом выяснилось, он имел почти круглую форму, и его диаметр едва дотягивал до сотни метров. После того, как убедились в том, что остров чист, приступили к обустройству лагеря, и первое, что сделали, так это вновь избавились от доспехов. Никакой необходимости в постоянном нахождении в железе не было, вот и избавлялись от него. Энда, ну, железо это так образно. Шлемы в наличии у всех воинов, бронза, сталь или железо. При этом ни о каком единообразии не было и речи. Примерно треть щеголяла в кольчугах, остальные в коже и стеганках. Что уж тут сказать, не блещет дружина. Видать, помыкались по Руси, помыкались, да решили податься в Царьград. Ну и Михаил заодно с ними. Толчок в спину оказался полной неожиданностью. Картинка перед взором завертелась в стремительном калейдоскопе, после чего его приняла в свои объятия холодная водица Славутича. Правда, глубоко он все же не погрузился, быстро достигнув дна, а там и вскочил на ноги, оказавшись в воде чуть выше пояса. Жаркий денек выдался, а тут еще и угорно пришлось попотеть. Остудиться не помешает, хохотнув, произнес Сьорин. Вот интересно, на какую мозоль он наступил этому быку, или не может простить, что из-за него его отчитал ярл. Ну так, не нужно было без ума вязать пленника. Не маленький, должен понимать, что от долгого пребывания в таком положении рук лишиться можно. Хаем, а ведь он это прекрасно понимает. Не взлюбил сразу же из-за того, что Михаил, в смысле Зван, сбежал из разграбляемого поселения. То есть, презирает мальчишку за трусость, очень может быть, да и не такой уж Михаил и мальчишка, через год уж жениться можно, и вообще тут взрослеют рано, но ему так какое дело, не желает, чтобы трусливый новичок стал с ним ровней, а вот это очень может быть, ведь сразу знал, что пленник лекарь, а они в воинском отряде априори должны быть на особом положении, драться с этим быком, глупость несусветная, но зарубочку себе сделал, не дело оставлять обиды без ответа. Когда и как он с ним посчитается, Михаил пока не знал, но если подвернется случай, он своего не упустит точно. Выйдя на берег, тут же начал снимать с себя мокрую одежду. Варяги шумно, с прибаутками и подначками разбивали немудреный лагерь. Из зарослей донесся перестук топоров. Часть воинов пошла вдоль берега собирать плавник, благо выносит его изрядно. Остров низкий, так что в половодье в зарослях из него наносит целые коряги, но и так, на песочке имеется. Пока остальные обустраивали лагерь, Михаил под руководством Йенса заготавливал дрова для выжига угля, к утру следовало восполнить израсходованный ими днем, так что только и того, что выжил одежду, да слил воду из сапог. Процесс заготовки древесного угля оказался до безобразия прост. Признаться, никогда не задумывался, как это происходит. Оказалось, ничего сложного. Правда, после сбора сухих дров пришлось еще и за заступом сбегать, чтобы выкопать яму. Уложили в нее дрова, накрыли слоем травы и засыпали, оставив отверстие, в которое и забросили уголья из предварительно разведенного и успевшего практически прогореть костра. Все, к утру уголь будет готов. После этого Михаил отошел немного в сторону и начал метать в дерево свой новый нож. То, что не заточенный нет рукояти, это ерунда. Для метания он уже вполне годится, и острие имеется, а мясо им не резать. На этот случай имеется нормальный нож. Он, кстати, что говорится, уже пристрелен. Также Романов приспособился метать как свой топорик, так и оружие Барди. Но вот к новинке своей он пока еще не приноровился. Он собирался оставить его в таком виде. Разве только нужно будет еще протравить чем-нибудь, чтобы ржа не одолевала, и заточить. А так, для метания вполне годится. Первый бросок вышел аховым. Не то, чтобы совсем. Кончик в дерево попал, но выбив кусок коры, клинок упал в траву. Следующий уже вышел нормальным, но лезвие засело не так глубоко, как нужно. Впрочем, такой цели и не стояло, зато третий вогнал его в ствол как положено, причем именно туда, куда Михаил и целился, встал к стволу спиной и бросил с разворота, в цель, несколько бросков с левой руки, и что немаловажно, с не меньшей эффективностью, ему вообще было все равно какой рукой действовать. Правой, конечно, более привычно и неосознанно, с левой приходилось прибегать к уже знакомому приему управления ею, как бы со стороны, с глазомером и твердостью руки у него всегда было все в порядке, и когда в детстве играли в снежки, он был на расхват, каждая команда стремилась заполучить его к себе, но то, что он вытворял здесь, не шло ни в какое сравнение, выверты с его сознанием управляющим чужим телом, это просто песня какая-то, ты и впрямь очень быстро учишься. Послышался голос за спиной. Сумерки уже сгустились настолько, что стоящего в десятке шагов Йенса было практически не видно. Слева от него уже вовсю горели костры, но они как раз больше мешали. Я ведь говорил, пошли к костру, обсуши одежду. Пока сушился, все время вслушивался в разговоры, пополняя словарный запас. Запоминал, как строится фраза и предложение склонения по падежам и по времени. Даже с его новыми способностями, работы тут непочатый край, зато интересно, оно всегда так, когда наблюдаешь реальный прогресс, а таковой несомненно наличествовал. Когда стемнело, народ еще какое-то время травил байки, потом начал укладываться отдыхать. Ясное дело, не забыли выставить и часовых. Михаил растерялся было, не зная куда податься. Одежду-то он просушил, но старых шкур, что он использовал в качестве одеял, у него теперь не было, только Сидор с нехитрым скарбом. Даже сменной одежды нет, а ночь на реке априори будет сырой и прохладной. В этом он уже успел убедиться. Выручил Йенс, просто хлопнул парня по плечу и кивнул, мол, иди за мной, и пошел в направлении корабля. Поднялись по сходным на борт, после чего устроились неподалеку от кузни, под одним плащом из волчьих шкур, и где он его хранил. Впрочем, наверняка в трюме, а извлек загодя, чтобы потом в потьмах не возиться. Оказывается, не меньше трети воинов ночевали на корабле. Оно, может, на берегу расположились бы и с большим удовольствием, но варяги никогда не оставят корабль без присмотра. Он ведь как лошадь всадника, несет их по волнам, и вообще в их культуре занимает весьма почетное место. Вообще ладья у Ярла-Аструпа большая, куцы приходили к ним пусть и не на таких, те чуть отличались, но по вместимости вполне сопоставимы. Однако сомнительно, чтобы варяги занимались торговлей. С другой стороны, нужно же на чем-то увести свою добычу. Так что ничего удивительного в таком большом корабле. Спалось на удивление хорошо. Бог весть, с чем это связано, но попав в этот мир, Михаил спал как младенец. Может, из-за чистой экологии, а может и от того, что он сейчас был в здоровом, крепком и молодом теле. Однако каждую ночь к нему приходили красочные сны, чего раньше за собой он как-то не припомнит. Зато и пробуждение вышло, что говорится, ошеломляющим. Воинственные крики, стенания, звон стали, угрожающий шелест стрел, плеск воды, топот босых ног по палубе. Михаил пытался сообразить, что вообще происходит. Он, между прочим, только что охаживал вдову-молодуху из их слободы, что вроде как одаривало благосклонностью сторонних мужиков. Сам Зван не видел, но заглядывался на нее весьма недвусмысленно. Йенса рядом уже не было. Один из воинов, буквально в паре шагов от Романова, стоя на палубе босыми ногами, послал стрелу куда-то в темноту. С берега слышится голос Ларса, раздающего команды. Кричат другие воины. Михаил не всех знает по именам, но без труда отличает по голосам, рисуя перед мысленным взором их образы. Нафига, ему заняться больше нечем, вскочил на ноги, силясь понять, что вообще происходит. И тут же у самого уха прошелестела стрела, его даже ветерком обдало, и вроде как даже оперением задело. И тут впервые сердце ухнуло в самые пятки. Что говорится, крылатое выражение в действии. Но как бы ни было ему страшно, руки сами по себе нащупали клинки и сейчас крепко сжимали рукояти. Причем, если со старым все понятно, он был при нем, в ножнах, на поясе, то с новым получилось как-то странно. Он оставлял его рядом с сапогами, что и сейчас стоят у фальшборта, и совершенно непонятно, когда Романов успел его подхватить. Все это пронеслось в его голове за каких-то два стука сердца. С третьим он уже бросился к борту. Ночь выдалась лунная, а потому видимость была на уровне. Во всяком случае, он без труда отличал варягов и наседавших на них половцев. А кого еще та? Тут других степняков не осталось. Буквально у кромки воды сразу двое наседали на одного из варягов, едва успевавшего отбивать мечом сыпавшиеся удары сабель. И это кривые мечи, да без разницы. Доспехов на нападавших вроде нет, до ближнего метров 7. Нормально. Михаил, даже не примиряясь, сходу метнул свой новый нож. Целил между лопаток. Куда попал, не понял. Но половца выгнуло дугой. Насколько серьезно прилетело, Михаил так и не понял. А варяг и разбирать не стал, мгновенно воспользовавшись ситуацией и смяв оставшегося противника. После чего рванул в гущу сражающихся, по ходу полоснув со спины еще одного степняка. Похоже, благородство не является отличительной чертой варягов. В бою все средства хороши. Вот их принцип. Рядом хлопнула тетива арбалета и тут же послышался стон. Михаил глянул в ту сторону. Маркус отступил на пару шагов, зажимая впившуюся в его грудь стрелу. Вырони разряженный арбалет и упал на колени. Он, кстати, владел чешуйчатым доспехом, и если бы было время облачиться, то наверняка тот спас бы ему жизнь. Но случилось то, что случилось. Недолго думая, Михаил подхватил арбалет погибшего, вдел ногу в стремя и попытался натянуть. Кто бы сомневался, что у него ничего не получится. Осмотрелся, приметил пару коротких копий, или все же дротиков, и какой-то крюк в фальшборте. Его вдел в стремя, древко дротиков под тетиву и уложил их на верхнюю кромку фальшборта. Используя их как рычаг, начал взводить оружие. При этом те изогнулись дугой, и, признаться, мелькнула мысль, что они сломаются. Однако дерево выдержало, а арбалет отозвался сухим щелчком замка. Достал из колчана убитого болт и, наложив его, осмотрел берег в поисках цели. Энда, вообще-то недостатка в них не наблюдалось. Половцев было явно в несколько раз больше. Какая-то их часть уже штурмовала корабль, и рубка шла уже у борта. Так что луки пришлось отложить в сторону, чего не собирались делать степняки. Опа, а вот и Сьорин. Невзлюбившего его воина атаковали сразу трое. Но пока ничего не могли поделать с умелым воином, мастерски владеющим как клинком, так и щитом. А ведь жизнь этого говнюка в его, Романова, руках. Хлоп-пе, и прилетевший в бок арбалетный болт тут же сложил половца в стеганом доспехе. Пока взводил арбалет, Сьорин успел расправиться со вторым противником и взять в оборот последнего. В любом случае, ему помощь уже не нужна. Осмотрел схватку в поисках нуждающихся в помощи. Скорострельность у него аховая, так что лучше каждый выстрел выверять. Лучник, справа, метров 70, целится в находящихся на палубе ладьи. Они повыше будут, и бить в них сподручней. Пустил стрелу, но Расмус, непонятно как, успел приметить опасность и прикрыться щитом. В ответ Михаил пустил болт. Баллистика у арбалета отличается от прошлого образца ненамного. Разумеется, со своими особенностями, но точности оружия и твердости руки стрелка хватило, чтобы вогнать оперенную смерть точно в грудь лучника. И снова перезарядка. Опять поиск цели. Выстрел. И все по новой. Романов успел выпустить еще три болта. Причем каждый из них достиг своей цели, когда половцы решили смазать пятки салом. В какой-то момент они исчезли в зарослях. Преследовать их варяги не стали. Вместо этого оттянулись к ладье и, не теряя бдительности, начали облачаться в доспехи. Одновременно с этим трое варягов скользнули в заросли на разведку. Один из них появился, когда Хирт уже полностью экипировался и был готов к новой драке. Причем шел воин совершенно открыто. Ларс, они удрали. Лодки уже в сотни шагов от острова, доложил разведчик. Алаф и Бьерн мертвы. Дрыхли? Нет, стрелки из луков сняли. Может, подошли водой, прячась за корягой. Может, под водой, дыша через трубку. Да мало ли, теперь уж и не узнаем. Понятно. Давайте, парни, нужно прибраться, обратился Ларс к дружине. Где лекарь? Едва прозвучала команда Ярла, тут же громогласно позвал Сьорин. Ты чего молчишь, пща щенок? Опять чужое оружие хватаешь? Выдернув из рук Михаила арбалет, зло рявкнул он и тут же толкнул Романова к корме. «Шевелись, холоп!» Толкал он его не просто так, а по поводу. Там лежал один из воинов, со стрелой в правой стороне груди. Вроде бы дружок Сьорина. Они все время общались. Раненый еще дышал, хотя и с трудом. Очень может быть, что его и можно спасти, даже в это непростое время. Если бы только Михаил знал как. «Я не знаю, что нужно делать», честно ответил он. «Ты вылечил Барди, ты вылечишь Эгиля. Или клянусь, я отправлю тебя вслед за ним. Барди сказал вам, что я лекарь, вот пусть сам идет и лечит. А я не лекарь. Ах ты, остынь!» Сьорин, ухватив воина за руку, остановил его кузнец. «Ты не можешь заставить его сделать то, чего он не умеет. Он врет, он просто не хочет помогать. Чем мог, он помог, возразил Йенс. И тебе в том числе. Миша, скольких половцев ты положил? Я видел троих. Попал в шестерых. А скольких убил? Не знаю, ответил Романов. Зато я знаю, что он убил одного из троих, что навалились на тебя, Сьорин. Я его об этом не просил, огрызнулся воин. Не просил. И причин помогать тебе у него нет, но он помог, и возможно спас. Я бы и сам с ними справился. Может да, а может нет, мы этого уже не узнаем. Но будь в парнишке гниль, он вогнал бы болт тебе в брюхо. Воин стрельнул в Михаила злым взглядом и склонился над раненым другом. Тот в свою очередь лишь осуждающе покачал головой и подал знак, чтобы Романов склонился к нему. Спас Хибасхасхиарина, произнес он с улыбкой, а в следующее мгновение у него горлом пошла кровь. Он дважды вздрогнул, во взгляде появилась растерянность, рука зашарила по палубе, друг поспешно вложил в нее рукоять меча, и лицо Эгиля тут же озарилось неподдельным счастьем, а на губах появилась счастливая улыбка. Затем он вздрогнул в последний раз и затих. Глава 7. Начинающий прогрессор. В семью Михаила приняли как-то просто и буднично. Если приняли. Никаких обрядов, никаких особых речей, да и не особых тоже. Как тебя зовут? Словно раньше и не знал его имени, поинтересовался Ларс. Михаил, ничего не понимая, ответил парень. Оставь это имя для попов, мы будем звать тебя Маркус, твердо произнес он. Потом протянул парню арбалет погибшего Маркуса. Причем сделал это так, что никаких сомнений, оружие отныне принадлежит Романову. Тот поспешил принять дар, мысленно соображая, что это вообще значит, и как ему управляться с этим клятым самострелом, натянуть который силёнок у него явно не достает. И что это было? Недоумевающе обернулся Михаил к Йенсу, когда ярл направился к костру. Отныне ты не холоп, а дружинник. Так просто, а чего ты ждал? Хмыкнул в ответ кузнец. Ладно, пошли посмотрим, кого ты там подстрелил. Обычно половцы богатством не блещут, но порой случается. А чего они вообще полезли на нас? Ведь наверняка следили. Не отличить воинский отряд от купцов они не могли. Да и ладья ваша не купеческая, а боевая, следуя за кузнецом, поинтересовался Михаил, а с виду вроде не глупый. Да на нас одного оружия и доспехов столько, что кочевники слюной захлебываются. Так что их риск того стоил. Подошли к первому половцу, убитому Михаилом. Одежда небогатая, доспеха нет, шлем отсутствует. Нет и неизменного колчана со стрелами, возможно, просто не взял с собой, собираясь рубиться. Кривой меч, что-то вроде сабли, только более массивный, да кинжал. Внимание привлекли волосы, сплетенные в косы. Что-то такое в памяти зашевелилось. Поначалу никак не мог сообразить в связи с чем. Потом наконец понял. Не нравилась ему пеньковая тетива толщиной с мизинец. Но и альтернатива как-то не приходит на ум. Кевларовая нить осталась в его мире, стальные тросики, пока нечто нереальное. Проволока, ближе к телу, но она здесь железная, а не стальная. С хорошей сталью вообще трудности, как, впрочем, и с мягким железом. Йенс, я слышал, что из человеческого волоса можно сделать хорошую тетиву, припомнив фильм о каком-то спецназовце, произнес Михаил. Ты небось о своем арбалете, о нем, подбирая оружие, подтвердил Михаил. Забудь, если горит, то тетиву сделать можно из чего угодно. Вопрос в том, насколько она будет хороша. Волос слишком капризен, беря одну ногу и указывая Романову на другую, пояснил кузнец. А из чего можно сделать самую лучшую тетиву? Хватая вторую ногу, поинтересовался парень. Чем тебя не устраивает пенька? Про нее я точно знаю, что она боится сырости, да и толстая какая-то, зато ничего не стоит. И все же, шелк, самая лучшая тетива из шелка. Только я ни за что не стал бы пускать его на это дело. Обошли всех убитых Михаилом, поочередно оттаскивая их в сторону от лагеря, заодно и обыскивая. В общем и целом они собрали 6 кривых мечей, столько же ножей и кинжалов и один половецкий лук, который Михаил не мог натянуть при всем своем желании. Кроме того, сняли и одежду, которую предстояло впоследствии перебрать. Что-то уйдет на ветошь, что-то будут пользовать. Романов наивно полагал, что все добытое с убитых им воинов ему и достанется. На деле это оказалось не так, ведь он не в одиночку сражался с врагом, каждый из Хирда внес свою лепту в победу. Вопрос о доле в добыче решал ярл. При этом основывался он как на собственном опыте, так и на мнении других воинов. Ведь никому не под силу охватить все поля боя. Йенс осматривал оружие, недовольно качая головой. Качество металла оставляло желать лучшего. Правда, от этого он не становилось бесполезным. Железо в принципе достаточно дорогой товар, а это к тому же было получше того, что идет на серпы. Опять же, качество вполне возможно подтянуть и до приемлемого. Просто нужно знать как. Только один меч удостоился более или менее высокой оценки кузнеца. Длинный около метра, изогнутый, расширяющийся на 1/3 к наконечнику, который в отличие от мечей варягов, был острым. То есть оружие предназначалось как для рубящих, так и для колющих ударов. Под это дело и ручка была загнута, как на шашках. Михаил поинтересовался, достанется ли ему что из добычи, учитывая переданный ему арбалет. На что Йенс заверил, что часть добычи ему, конечно же, полагается. Оружие Маркуса он получил не как добычу, а в качестве наследства. Глупо ведь не использовать сильные стороны воина. Пусть пока только будущего. И вот эти слова заставили Михаила задуматься над тем, как научиться пользовать доставшееся ему оружие. Не всегда ведь найдется подходящий крюк и парочка дротиков. А без рычага натянуть тетиву у него попросту не получится. Такое впечатление, что Ярл специально подсунул Романову эту задачку, чтобы посмотреть, что он станет делать. Остаток ночи прошел без происшествий. На утро, после завтрака, все воины принялись за заготовку дров. Задействовали даже лодку, чтобы перевести плавник с соседнего островка. Дровяная гора постепенно росла. Михаилу даже припомнились пионерские костры из его детства. Правда, здесь все было куда основательней. После обеда на костер возложили переодетых в чистое четверых погибших, облили дровню смолой и подожгли. Романов впервые наблюдал, чтобы огонь так быстро разрастался и крепчал. Вот что значит, люди умеют укладывать топливо. Не прошло и минуты, как пламя уже ревело, высоко вздымаясь ввысь. А еще из-за безветрия густой дым устремился в небо, поднимаясь плотным на приличную высоту. И казалось, что вот это обстоятельство радует варягов особенно. «Мне казалось, вы христиане», стоя рядом с Йенсом, произнес Михаил. «Так и есть. А отчего тогда хороните павших на костре? У нас нет попа, а они воины», пожав плечами, ответил варяг. «А чему все так радуются? Ведь товарищи погибли. Вон даже Сьорин весел, хотя и Гиль был его другом. А как не радоваться за друга?» Словно Романов сказал какую-то нелепицу, произнес кузнец. «Все они умерли с оружием в руках. Видишь, как высоко поднимается дым. Верный признак того, что их уже встречают в Вальхале. Энда, вроде и христиане, и в то же время, как бы не совсем. От одного берега уже отошли, к другому еще не пристали». Михаил предпочел больше не задавать вопросов. Хотя ему и было страсть как интересно, как это воины-христиане могут попасть за пиршественный стол языческого Одина. После сожжения пепел погибших собрали, погрузились на корабль и отплыли от острова. Как пояснил Йенс, Ярл сделал это из желания избегнуть повторного нападения голодранцев, с трупов которых и взять-то нечего, что же вполне логично. Хирт не может себе позволить терять людей, даже при соотношении 1 к 4, да еще и при смехотворных трофеях.